Третье. Первый спуск представлял собой два пролета каменных ступеней с площадкой между ними. Воздух был свежий, сухой и пахнул только камнем. На площадке висела карта подземных помещений, и Мейлер указал на нее. «Еще одна есть внизу. Попозже кто-нибудь из вас захочет там побродить. Заблудиться вы никак не сможете, а если вам все же покажется, что вы заблудились, поднимайтесь вверх по любой лестнице, которая вам попадется, и рано или поздно вы окажетесь здесь. Очень красивая правда». Он привлек их внимание к двум очаровательным колоннам, покрытым словно кружевом резными побегами вьюнка. «Языческие», — проворковал мистер Мейлер, — «восхитительно языческие, извлеченные оттуда, где так гармонично смотрелись, из дома эпохи Флавиев внизу, старательными служителями Ватикана. На присвоение церковью разного имущества можно посмотреть со многих и разных точек зрения, не так ли?» Майор Свит изумил своих спутников согласным и одобрительным фырканьем. Мистер Мейлер улыбнулся и продолжил. «Прежде чем мы спустимся, оглянитесь, дамы и господа, назад». Они обернулись. В двух нишах в стене позади них стояли терракотовые статуи. Одна изображала мужчину, курчавого и улыбающегося, другая — высокую женщину с поврежденным ребенком на груди. Они были великолепно подсвечены снизу и, казалось, внезапно ожили в этот момент. «Считается, что это Аполлон», — сказал мистер Мейлер, — «и, предположительно, Афина. Разумеется, это русские. Но эти архаичные улыбки греческие. Греки, знаете ли, презирали этрусков за их жестокость в сражениях, и кое-кто усматривает жестокость в этих перенесенных на этрусские рты улыбках». Он повернулся к Гранту. «Вы, мне кажется», — начал он и умолк. Грант пристально смотрел на Вандер Вегели с напряжением, которое передалось остальным. Супруги стояли бок о бок, любуясь статуями, уже подмеченная Грантом схожесть этой пары с этрусской терракотовой скульптурой с виллы Джулия потрясающим образом проявилась здесь. Их лица казались зеркалами, в которых Аполлон и Афина улыбались своему отражению. Острые уголки улыбающихся губ, выпуклые глаза и та почти сверхъестественная живость — все вместе, — подумал Аллейн. Очевидно было, что вся компания поражена этим сходством, за исключением, возможно, леди Брейсли, которую Вандер Вегели не интересовали. Но никто не отважился сказать об этом вслух, кроме Себастьяна Мейлера, который со странной ухмылкой пробормотал как бы про себя: «Очень интересно оба». Вандер Вегеле, возившиеся с камерами, кажется, не услышали его, да и никто из остальных почти не сомневался, Аллейн. Барнаби Грант уже вел их вниз по лестнице в церковь, которая в течение 1500 лет была погребена под землей. При ее раскопках были сооружены несколько стен, арок и колонн, чтобы поддержать новую базилику над ней. Сейчас древняя церковь, если не считать оригинальной апсиды, представляла собой сочетание низких и узких проходов, густых теней и эха. Всякий раз, когда группа замолкала, явственно слышался шум подземного потока. Через определенные промежутки помещение умело подсвечивалось, так что из темноты выплывали странные лица с большими глазами. Стенная роспись сохранилась в течение своего долгого сна благодаря плотно лежавшей земле. «Воздух повредил им», — проговорил Барнаби Грант. «Они постепенно тускнеют». «Им нравилось задыхаться», — подал откуда-то сзади голос Себастьян Мейлер и тихонько хихикнул. «Больше, чем мне», — заявила леди Брейсли. «Здесь внизу ужасно душно». «Тут полно отдушин», — сказал майор Свит. «Воздух ощутимо свежий, леди Брейсли». «Я так не думаю», — пожаловалась она. «Мне эта часть не так уж нравится, майор. Я, пожалуй, не хочу». Она пронзительно вскрикнула. Свернув за угол, они оказались лицом к лицу с обнаженным белым мужчиной, кудри которого венчала корона из листьев. У него были выпуклые, пристально смотревшие глаза и снова уже знакомая улыбка. Он протягивал к ним правую руку. «Тетя, дорогая, ну что ты в самом деле?» — воскликнул Кеннет. «Он великолепен. Кто это, Сэп?» «Снова Аполлон. В метроистской мистерии Аполлон занимает одно из главных мест. Его подняли снизу во время недавних раскопок и украсили им этот коридор». «Напыщенный вздор, черт бы его побрал», — буркнул майор Свит. Невозможно было понять, к какому лагерю он принадлежит. «Значит, Кеннет, — заметила Лейн, — называет Мейлера Сэп. Быстро они спелись». «А раскопки все еще ведутся?» — спросил барон у Гранта, когда они двинулись дальше. «Этот Аполлон еще не восстал, когда ваш Саймон приходил в Сан-Томазо. Его, стало быть, воздвигли недавно?» «Лазарь новых дней», — пропел мистер Мейлер, — «но насколько гораздо привлекательнее». Где-то в темноте Кеннет эхом отозвался на его смешок. Софи, шедшая между Алейном и Грантом, прошептала: «Хоть бы они перестали». И Грант одобрительно поддакнул, с ним, похоже, согласился и майор Свит. Они продолжали движение покрытой аркаде старой церкви. Теперь уже барон ван дер Вегель что-то задумал. Держа камеру наготове и мурлыча какой-то мотивчик, он повернул за угол и исчез в тени. Мистер Мейлер же говорил безостановочно. «Мы приближаемся к еще одному произведению этрусского искусства», — рассказывал он. «Считается, что это Меркурий. К нему попадаешь довольно внезапно, он слева». Встреча получилась поистине внезапной. Меркурий стоял в глубокой нише, возможно, в начале забытого перехода. Освещен он был не так ярко, как Аполлон, но сияющая улыбка выделялась достаточно четко. Когда они подошли к нему, над плечом Меркурия поднялась вторая голова и глупо улыбнулась. Полыхнула, скрывая ее вспышка, и эхом раскатился безудержный смех барона ван дер Вегеля. Леди Брейсли снова заверещала. «Это уже слишком!» — кричала она. «Нет, это уже слишком!» Но огромные ван дер Вегели, развеселившись, едва ли не в припрыжку устремились вперед. Майор Свит предал анафеме все розыгрыши, и компания двинулась дальше. Шум подземного потока нарастал. Они повернули за очередной угол и вышли к другому огороженному колодцу. Грант пригласил их посмотреть вверх, и там, прямо над собой, они увидели нижнюю сторону того отверстия, в которое уже заглядывали в базилике. «Но для чего они служили?» — спросил майор Свит. «В чем смысл, Грант?» — быстро добавил он, очевидно, чтобы предотвратить любые комментарии мистера Мейлера. «Возможно, — сказал Грант, — для отвода воды. Есть сведения, что на каком-то этапе раскопок просачивалась вода и даже случались наводнения». «Ха!» — вставил майор. Баронесса наклонилась над ограждением, вглядываясь вниз. «Геррит!» — воскликнула она. «Посмотри! Там саркофаг, где сидел и размышлял Саймон». Ее голос, немного гнусавый, как у школьника, пробежался туда и обратно по всей шкале громкости. «Смотри! Внизу! Там!» Вспышка камеры мужа на мгновение выхватила обширный зад жены, пока он весело подшучивал над баронессой. Она чересчур легкомысленно перегнулась через перила. «Будь осторожна, дорогуша!» — воскликнул муж. «Матильда, не наклоняйся так, подожди, пока мы спустимся». Он оттянул ее от ограждения. Баронесса была очень возбуждена, и они вместе посмеялись. Алейн и Софи подошли к ограждению колодца и посмотрели вниз. Пространство внизу освещалось невидимым источником света, и ясно виднелся край саркофага. С высоты можно было рассмотреть каменную крышку, сплошь покрытую резьбой. Пока они смотрели, по стене за саркофагом скользнула сильно искаженная тень, исчезла и снова появилась. Софи вскрикнула: «Смотрите, это та женщина!» Но тень исчезла. «Какая женщина?» — спросил у нее за спиной Грант. «Та, с шалью на голове, продавщица открыток, внизу». «Вы ее видели?» — быстро спросил мистер Мейлер. «Я видела ее тень». «Моя дорогая мисс Джейсон, ее тень. В Риме тысячи женщин носят на голове платок. Они отбросили бы такую же тень». «Уверена, что нет. Я уверена, что это была она. Казалось, будто она хотела спрятаться». «Я согласен», — подтвердила Лейн. «Уверяю вас, Виолетте не разрешено входить в базилику. Вы без сомнения видели тень кого-то из другой группы. А теперь давайте последуем за мистером Грантом вниз в храм Митры. Там есть что посмотреть». Они завершили обход крытых галерей и вошли в переход, ведущий к винтовой металлической лестнице. Потолок здесь был ниже, а проход уже. Грант и Мейлер показывали дорогу, остальные тянулись за ними. Маленькая процессия достигла верхней площадки лестницы, когда леди Брейсли вдруг объявила, что не может идти дальше. «Мне ужасно жаль», — сказала она, — «но я хочу вернуться. Боюсь, что вы слишком плохо обо мне подумаете, но я ни минуты не могу больше оставаться в этом жутком месте. Ты должен отвезти меня назад, Кеннет. Я не знала, что это будет вот так. Я никогда не выносила закрытых помещений. Немедленно, Кеннет, где ты, Кеннет?» Но его не было рядом. Голос леди Брейсли искаженным эхом пролетел по нишам и переходам. «Куда он делся?» — в ужасе вскричала она, и эхо ответило: «Делся, елся, елся». Мейлер взял ее за руку. «Все в порядке, леди Брейсли, я вас уверяю. Все в полном порядке. Кеннет вернулся, чтобы сфотографировать Аполлона. Через 5 минут я вам его найду, не переживайте. Я наверняка встречу его по пути сюда. Я не стану его ждать. С чего это он вдруг принялся фотографировать? Я подарила ему камеру, которая стоит целое состояние, и он ею так и не пользовался. Не стану я его ждать. Я уйду сейчас, сейчас». Барон и баронесса двумя исполинами нависли над ней, утешая. Она отмахнулась от них и направилась к Гранту, майору Свиту и Олейну, стоявшим вместе. «Прошу вас, пожалуйста», — взмолилась она и, быстро оглядевшись, решительно вцепилась в майора. «Пожалуйста, уведите меня отсюда», — попросила она. «Очень вас прошу». «Моя дорогая леди», — начал майор Свит тоном, более уместным при обращении «добрая женщина». «Моя дорогая леди, для истерики нет причины». «Да, ну, конечно, если вы настаиваете. Буду рад, не сомневаюсь», — с надеждой добавил майор, «что по пути мы встретим вашего племянника». Прильнув к майору, леди Брейсли обратилась к Гранту и Олейну. «Я знаю, что вы считаете меня неисправимой и глупой», — сказала она, — «ведь так?» «Нисколько», — вежливо ответил Олейн, а Грант пробормотал что-то похожее на клаустрофобию. «Мистер Мейлер», — сказал майору, — «эта лестница переходит в другую и приводит в базилику. Если вы поведете леди Брейсли этим путем, то я вернусь, отыщу мистера Дорна и пошлю к ней». «Он просто бесит меня, честно», — воскликнула леди Брейсли. «Может, вы хотите, чтобы с вами пошла я, леди Брейсли?» — предложила Софи. «О, нет», — отозвалась та, — «нет, благодарю. Вы слишком добры», — но она умолкла, по-прежнему не сводя глаз с Олейна и Гранта. «Ей требуется почетный эскорт», — подумала Софи. «Ну», — сердито буркнул майор Свит, — «мы идем?» Он повел даму к верхней площадке винтовой лестницы. «Я вернусь», — крикнул он, — «как только появится этот молодой человек. Надеюсь, он не заставит себя ждать». «Вы продолжите экскурсию?» — спросил мистер Мейлер у Гранта. «Разумеется». Грант, Олейн и Софи ступили на лестницу, которая вела вниз. Слышен был цокот каблучков леди Брейсли по металлическим ступенькам и глухой стук грубых с подковками башмаков майора Свита. Позади возбужденно перекрикивались Вандервегеля. «Просто я не хочу», — пробасила баронесса, — «пропустить хотя бы слово, дорогой, из того, что он может нам рассказать. Иди тогда, а я вас догоню. Хочу сделать еще один снимок Меркурия, всего один», — крикнул барон. Она согласилась и тут же упала где-то на железной лестнице. Муж баронессы издал испуганный вопль. «Матильда, ты упала!» «Да, ты ушиблась!» «Нет, я цела, как смешно!» «Ну, иди тогда!» «Конечно!» Спираль лестницы сделала 2 или 3 витка вниз. Звук бегущей воды усилился. Они оказались у короткого прохода и, пройдя по нему, попали в подобие прихожей. «Это инсула», — сказал Грант. «Можно назвать ее многоквартирным домом. Ее построили для римской семьи или семей приблизительно в середине первого века. Разумеется, они не были христианами. Через минуту вы увидите, как они поклонялись своему божеству. Идемте в триклиний, то есть в столовую, которая одновременно является святилищем бога Митры или Митреумом. Он провел их в похожую на пещеру комнату, выложенные мелким камнем сводчатые потолки, по сторонам вдоль стен массивные каменные скамьи, а в центре алтарь. О митраистском культе вы знаете, мне нет необходимости. «Прошу вас, пожалуйста», — взмолилась баронесса, — «мы очень хотим, все, пожалуйста». Алейн услышал, как Грант пробормотал себе под нос: «О Господи», и увидел, как он посмотрел на Софи Джейсон, словно ища поддержки. В душе Софи этот призыв отозвался волной тепла, смутившей ее. «Только если он хочет», — промолвила она. Но Грант, прикрыв на мгновение глаза, приступил к выполнению своей задачи. Баронесса, блестя глазами и сверкая зубами, впитывала каждое слово, потом она протянула с мольбой руку и прошептала: «Извините. Прошу меня простить, но пропустить — это большая потеря для моего мужа. Я его зову». Что она и сделала. Ее голос мог бы принадлежать самой Брунгильде. Примечание. Вероятно, имеется в виду, что для исполнения партии валькирии Брунгильды в операх Рихарда Вагнера певице требуется мощный голос. Конец примечания. Барон без промедления проворно спустился вниз и, подчиняясь поднесенному к губам пальцу жены, немедленно приготовился слушать. Грант поймал взгляд Софи, нахмурился, прикрыл на секунду глаза и прерывающимся голосом стал рассказывать о культе бога Митры. «Это была, — начал он, — необычайно благородная религия, которая продолжала существовать в буквальном смысле слова под землей, когда другие языческие формы поклонения попали в христианском Риме под запрет. Бог Митра, — продолжал Грант, — пусть и используя поначалу формальные фразы из путеводителя, но обращаясь настолько прямо к Софи, словно они были здесь одни. Бог Митра родился из скалы. Ему поклонялись во многих частях древнего мира, включая Англию, и он, помимо всего, являлся и богом света. Отсюда его связь с Аполлоном, который приказал ему убить быка, бывшего символом плодородия. В этом ему помогали собака и змея. А вот скорпион обманул его и пролил бычью кровь, из которой было создано все живое. И таким образом человечество познакомилось со злом. «Еще одно изгнание из рая?» — спросила София. «Более того, странно, правда? Как будто чьи-то пальцы вслепую создают какую-то непостижимую базовую конструкцию». «Проклятие человечества!» — провозгласил майор Свит. Он, незамеченный, воссоединился с группой и напугал их этой вспышкой. «Религии», — заявил он, — «вздор! Все они негодяи!» «Вы так считаете?» — спокойно спросил Грант. «В целом Митра кажется не таким уж плохим. Его культ был мягким для того времени. Ему поклонялись в форме мистерии, и адепты проходили 7 степеней посвящения. Процедура была сложной. Они проходили испытания ритуальным очищением, длительным воздержанием и суровейшими лишениями. Женщины в этом участие не принимали, вам не разрешили бы», — обратился он к Софи. «Войти сюда, а тем более прикоснуться к алтарю, пройдите и посмотрите на него. После ваших слов, мне кажется, что не стоит». «Ах, нет», — воскликнула баронесса, — «мы не должны поддаваться суевериям, мисс Джейсон. Давайте посмотрим, потому что он очень красив, видите, и крайне интересен». Алтарь располагался на полпути вглубь святилища. Заклание быка действительно было с большим искусством вырезано на передней стенке алтаря, а апофеоз Митры, которому помогает Аполлон, на другой. К явному ужасу Гранта барон ван дер Вигель извлек из своей объемистой полотняной сумки экземпляр Саймона. «Мы снова должны, — объявил он, — услышать этот замечательный отрывок. Вот, мистер Грант, книга, неужели автор не прочтет для нас? Как этот англичанин Саймон обнаруживает в себе некий эквивалент силы Митры, да?» «Ах, нет! — воскликнул Грант. — Пожалуйста!» Он быстро окинул взглядом группу из пяти слушателей и даже оглянулся, будто бы желая убедиться, что больше никого нет. «Я так не договаривался, — сказал он, — правда?» И Олейн увидел, что он покраснел. «В любом случае, — продолжал Грант, — читаю я отвратительно. Пойдемте посмотрим на самого Митру». И в дальнем конце помещения, в гроте, стоял этот бог, родившийся из каменной утробы, пухловатый крепыш во фригийском колпаке поверх длинных кудрей, ни ребенок, ни мужчина. «Ему ведь приносили жертвы, — спросил Олейн, — здесь». «Разумеется, на алтаре», — быстро сказал Грант. «Только представьте себя. Все залито светом факелов, и свет отражается от этих каменных скамей, мерцает на лицах посвященных, изнуренных и бледных после суровых испытаний. От огня на алтаре поднимается колышущийся столб жара, тащит жертвенного быка, возможно, слышно, как он ревет в переходах. Знаете, здесь есть проход, идущий вокруг этого помещения. Бык, вероятно, появляется из дверей позади Митры. Возможно, он украшен цветочными гирляндами. Служители втаскивают его внутрь, и жрец его принимает. Быку задирают голову, выставляют горло, и нож погружается в него. Запах свежей крови и вонь горящего приношения наполняют святилище, полагаю, под пение гимнов. «Вы дали нам понять, — сухо проговорила Софи, — что культ Митры был чрезвычайно благородной и, как вы сказали, мягкой религией. Он был высокоморальным и сравнительно мягким. Преданность и верность считались высшими добродетелями. Жертвоприношение являлось необходимой составляющей». «Все то же самое, — предсказуемо заявил майор Свит. — За всей этой чепухой жертвоприношение, кровь, плоть, каннибализм. Больше утонченности в одном, больше жестокости в другом, а по сути одно и то же. Вам не кажется, — спокойно вернул Олейн, — что это похоже на попытку наугад раскритиковать некую фундаментальную истину?» «Единственная фундаментальная истина, на которую это похоже, — люди-хищники», — торжествующе прокричал майор и закудахтал, то есть засмеялся, как поняли присутствующие. «Как жаль, — сказал барон ван дер Вегель, — что леди Брейсли и мистер Дорн ничего этого не слышат. А где же мистер Мейлер?» «Вы его не видели? — спросил у майора свита Олейн. — Я? Нет. Я отвел ее в, как вы это называете, сад, внутренний двор? Атриум. Да, как угодно. Посадил на скамейку, ей это не очень-то понравилось, но тем не менее, глупая баба». «А молодой Дорн? — поинтересовался Олейн. — Я его не видал, мерзкий тип. А Мейлер? Нет, чертовски небрежное обслуживание, я бы сказал. Что нам теперь делать?» «Насколько я понимаю, — произнес Грант с независимым видом, — предполагалось, что вам, возможно, захочется несколько минут погулять здесь самостоятельно. Мы можем снова собраться здесь или, если вы предпочитаете, то наверху. Я побуду здесь 10 минут на тот случай, если у вас возникнут какие-то вопросы. А потом поднимусь и буду ждать в атриуме. Наверное, мы встретимся по пути наверх. И в любом случае вы не заблудитесь. Здесь повсюду висят указатели «выход». Уверен, Мейслер, — он осекся, кто-то спускался по железной лестнице. «А, вот и он», — сказал Грант. Но это был всего лишь Кеннет Дорн. Судя по шуму, он спешил и появился стремительно, но когда вышел из тени и увидел остальных, то сначала остановился, а потом, сгорбившись, двинулся к ним. В руке у него болталась камера. Софи бросилось в глаза, что он был как-то неестественно умиротворен и спокоен. «Халло», — проговорил он, — «где моя тетя?» Грант проинформировал его, тот произнес «О, Боже!» и захихикал. «Не лучше ли вам на нее взглянуть?» — предложил майор Свит. «Что?» «На вашу тетю, она наверху в саду». «Пусть она процветает», — усмехнулся Кеннет. «Как вечно зеленый кедр, дорогой майор». Майор Свит пару секунд размышлял над его высказыванием. «Даже не нахожу слов», — проговорил он наконец. «Что ж», — откликнулся Кеннет, — «слава богу, за что?» Возникло нечто вроде патовой ситуации. Ее нарушили Вандервегели, они, как явствовало из их возбужденных объяснений, так сильно надеялись, ах, так сильно, — вставила баронесса, — что мистера Гранта удастся убедить прочесть вслух отрывок про Митру из Саймона в обстановке, подарившей ему вдохновение. С этой целью они, как все видели, захватили свою книгу. Неужели хотя бы получить автограф — это слишком много? Они как нельзя лучше понимают знаменитую англосаксонскую сдержанность, но, в конце концов, содержание буклета, о, они не настаивают на буквальном понимании, дало им основание полагать, что они то вдвоем, то попеременно продолжали свои упреки в том же духе, и видно было даже в полумраке, как все больше краснеет Грант. Наконец он беспомощно повернулся к Софи, которая пробормотала, может, лучше прочесть, и до странности обрадовалась, когда он сразу же сказал, обращаясь ко всем сразу: «Если вы действительно хотите, то, конечно, я не хотел показаться нелюбезным, просто я почувствую себя таким болваном». Вандервегели разразились довольным смехом, а барону пришла на ум более экстравагантная фантазия. «Они сфотографируются. В центре группы встанет Грант, читая вслух. На заднем плане бог Митра собственной персоной будет надзирать за работой, на которую он же и вдохновил. Этот необычный вариант викторианской групповой фотографии принялись воплощать после игривого спора между вандервегелями о том, кто будет играть активную, а кто пассивную роль. Наконец, они согласились, что первый снимок сделает баронесса, и она с восторгом принялась за дело. Несчастного Гранта с раскрытой книгой поместили на небольшой каменный выступ слева от Митры. С одной стороны поставили Алейна, с другой — Софи, которую начал разбирать смех. Позади Софи встал майор Стит, а за спиной Алейна — Кеннет Дорн. «А ты, Геррит, мой дорогой, — велела мужу баронесса, — из-за своих размеров да в заднем ряду? Потом мы поменяемся местами», — настаивал он. «Да». И все сосредотачиваются на открытой странице. «Ах, да, так». Постоянно непредсказуемый майор Свит подошел к делу серьезнее. «Как», — возразил он, — «мы сможем сосредоточиться на чем-то, чего почти не видим». И действительно, подмечено было верно. Голова маленького башка, как и алтарь, и все другие фигуры в этом помещении, грамотно подсвечивалась из скрытой ниши, но окружающее пространство было погружено в глубокую тень. Тем более то место, где расположилась группа. Вандервегели объяснили, что вспышка все осветит. Они очень хотели, чтобы и сам бог был включен в их группу, и по этой причине небольшую постановку можно извинить. Смущение Гранта стало настолько очевидным, что Алейн и Софи одновременно, но не сговариваясь, решили привнести в происходящее ноту высокой комедии. «Понятно», — внезапно заговорил Алейн, — «даже если мы ее и не видим, мы все смотрим в книгу». «Вполне логично, и я полагаю, что мистер Грант помнит этот отрывок наизусть. Возможно, он сможет пересказать его для нас в темноте». «Ничего подобного я делать не стану, черт возьми», — тепло отозвался Грант. Баронесса же объяснила, что потом они перейдут в более освещенное место, и тогда Грант без отговорок прочтет соответствующий отрывок. А пока, — повторила она, — не могли бы все присутствующие сосредоточиться на почти неразличимой странице. Покатываясь в темноте со смеху, группа все же собралась. «Мне кажется, было бы неплохо, — предложила Лейн, — если бы мисс Джейсон указывала на отрывок в книге, а я положил бы руку на плечо автору, который изъявляет готовность его прочесть». «Какое хорошее предложение!» — поддержала его Софи. «А майор Свит мог бы наклониться с другой стороны». «Охотно, буду рад!» — с готовностью отозвался майор и действительно очень близко наклонился к Софи. «Чертовски славная мысль, по-моему», — просипел он ей на ухо. «Это напоминает, — сказала Лейн, — сцену, в которой Чехов читает пьесу Станиславскому и актерам Московского художественного театра». Данное замечание удостоилось громких аплодисментов баронессы. Софи и Лейн обступили Гранта. «Вы еще за это поплатитесь», — процедил тот сквозь зубы. «Оба! В книгу все смотрим, в книгу!» — весело пропела баронесса. «Никому не двигаться? Геррит, ты должен чуть отступить назад. И, мистер Дорн, вы здесь?» «О, боже, да, я здесь». «Хорошо. Итак, все готовы? Замрите, пожалуйста». «Снимаю». Камера щелкнула, но тьма не рассеялась. Баронесса, которая без сомнения крепко ругнулась на своем родном языке, теперь обрушилась с упреками на мужа. «Что я тебе говорила, дорогой?» «Эти местные лампочки бесполезны. Нет, не отвечай, не шевелись. У меня в кармане есть запасная. Никто не шевелится и не разговаривать. Я ее нахожу». Софи хихикнула. Майор Свит немедленно схватил ее за талию. «По делам же вам», — прошептал Грант Софи. Данный маневр не укрылся от его внимания. Где-то неподалеку, но за Метреумом, раздался звук, такой же, как все звуки в этом пространстве, искаженный эхом и похожий на пронзительный голос. Последовала почти невыносимая тишина, нарушенная через какое-то время отдаленным глухим ударом, как будто захлопнули тяжелую дверь. Баронесса возилась с камерой и бормотала. Кеннет отделился от группы и со вспышкой сфотографировал статую Бога. Его заставили вернуться на место, и, наконец-то, баронесса подготовилась. «Пожалуйста, прошу, внимание, замрите, пожалуйста, снова снимаю». На сей раз свет вспыхнул, все ослепли, баронесса разразилась громкими возгласами удовлетворения и настояла на том, чтобы сделать еще два снимка. Невзирая на нарастающее нетерпение, затем произвели замену, баронесса заняла место мужа и нависла над майором Свитом, как первобытная богиня плодородия. Барону с его вспышкой повезло больше, и все благополучно завершилось. «Хотя, — заметил барон, — было бы неплохо включить и нашего Чичерона, не так ли?» «Должен сказать, он не торопится», — пророкотал майор Свит. «Чертовски странное поведение, если хотите знать мое мнение». Но Кеннет предположил, что Себастьян Мейлер, возможно, составляет компанию его тетки в Атриуме, и обратился к Гранту. «В конце концов, он ведь оставил за старшего вас, разве нет?» Под давлением Вандервегелей Грант перешел теперь в освященное место и, всячески демонстрируя крайнее нежелание, прочел этой чрезвычайно пестрой аудитории отрывок из Саймона, посвященный митраистскому культу. Читал он быстро и плохо, и без всякого выражения, но кое-что из характера его произведения сохранилось даже при таком отношении. Ничего не изменилось. Коренастый божок во фригийском колпаке, похожий на сахарную глазурь локоны, обломанные руки и фалос, торчащий из недр его каменного женоподобного тела. Кто-то назвал бы его довольно вульгарным башком, но в его присутствии жирные маленькие уши Саймона полнились беззвучным ревом жертвенного быка. В горле и в глубине носа воняло кровью, которая 19 веков назад бурлила на раскаленном добела камне, а глаза слезились от густого дыма, поднимавшегося от горящих внутренностей. Он трепетал и был несказанно доволен. Отрывистое чтение продолжалось до конца соответствующего отрывка. Грант с шумом захлопнул книгу, отдал, явно стремясь от нее избавиться, баронессе, и ссутулился, защищаясь от обязательного бормотания аудитории. Постепенно наступило неловкое молчание. Софи чувствовала себя подавленной, впервые на нее навалился приступ клаустрофобии. Потолок показался ниже, стены ближе, помещение за ними гораздо тише, словно группу бросили, заточили на такой глубине под землей. «Я в два счета могу рвануть отсюда, как леди Брейсли», — подумала девушка. Грант повторил свое предложение, другие могут побродить здесь, а сам он на 10 минут останется в Митреуме, на тот случай, если кто-то предпочтет присоединиться к нему до возвращения в Верхний мир. Он напомнил им о боковых выходах и выходе в конце, которые ведут и в круговой коридор, и в инсулу. Кеннет Дорн сказал, что он пойдет наверх взглянуть на тетку. Он казался еще более расслабленным и то и дело смеялся без видимой причины. «Вы восхитительно читали», — пропел он Гранту, улыбаясь во весь рост. «Обожаю вашего Саймона». Развязно рассмеялся и удалился через главный вход. Майор Свит заявил, что осмотрится тут еще немного и присоединится к ним наверху. «Я недоволен Мейлером», — заявил он. «Возмутительное поведение». Затем уставился на Софи и предположил. «Не собираетесь ли тут прогуляться?» «Я, наверное, побуду на месте», — ответила она. Ей совсем не улыбалось бродить в сумрачном святилище Митры с майором. Олейн сказал, что тоже сам вернется, а Ван дер Вигеле, фотографировавшие друг друга на фоне алтаря жертвенника, решили примкнуть к нему, и он, подумала Софи, не очень-то этому обрадовался. Майор Свит вышел через одну из боковых дверей. Олейн исчез в проходе позади бога, с энтузиазмом преследуемый Ван дер Вигелями. Где-то вдалеке послышались их восклицания. Потом голоса их замерли, и не осталось других звуков, представилось Софи, кроме холодного бормотания подземного потока. «Идите сядьте», — предложил Грант. Софи села рядом с ним на каменную скамью. «Вы немного подавлены?» — спросил он. «Пожалуй». «Отвезти вас наверх? Оставаться не обязательно, эта компания сама о себе прекрасно позаботится». «Ответьте же». «Вы очень любезны», — чопорно проговорила Софи. «Но спасибо нет, я не настолько расстроена, разве что...» «Да? У меня есть теория насчет стен». «Стен? Поверхностей, любых поверхностей». «Объясните. Вы будете глубоко разочарованы». «Откуда вы знаете? Попытайтесь». «Мне кажется, что поверхности, деревянные, каменные, матерчатые, любые, могут обладать некой физической чувствительностью, о которой мы не знаем, что-то вроде покрытия на фотопленке. И таким образом сохранять впечатление о событиях, свидетелями которых стали. А в организме некоторых людей мог бы быть какой-то элемент химического, электронного или какого-то другого порядка, который откликался бы на это и сознавал это. Как будто все другие люди дальтоники, и только эти различают красный цвет. Именно». «Это очень удачно решает проблему привидений, да?» «Поверхности удерживали бы не только зрительные образы, но и чувства тоже. Вас не тревожит ваша идея?» «Скорее волнует». «Ну, да». «Мне интересно, можно ли применить это к вашему Саймону?» «Ах, не напоминайте мне об этом, Бога ради!» — воскликнул Грант. «Простите», — сказала Софи, удивленная его бурной реакцией. Он встал, отошел и, стоя к ней спиной, быстро заговорил. «Ну скажите же, скажите это! Если я так отрицательно отношусь ко всей этой показухе, какого черта я этим занимаюсь? Вы ведь об этом думаете, признайтесь же, думаете!» «Даже если и думаю, меня это не касается, и в любом случае я это сказала. Наверху», — Софи перевела дыхание, — «кажется, века назад, века. В конце концов, мы ведь опустились веков на 20, и я очень сожалею, что повел себя так грубо». «Ничего страшного», — Софи посмотрела на ярко освещенную голову Митры. «Вообще-то он не такой уж и представительный, толстый и мирный, не правда ли? Однако странно, как пристально смотрят эти пустые глаза. Можно поклясться, что в них есть зрачки, вы не считаете?» Она вскрикнула. Бог исчез, кромешная тьма накрыла их, словно отгородила бархатной заслонкой. «Все в порядке», — успокоил ее Грант. «Не волнуйтесь. Это предупреждают, что музей закрывается, через секунду свет зажжется. Слава богу! Это абсолютная тьма, как слепота. Темно и неуютно. Это из «Короля Лира», да? Не слишком ободряющая цитата, если можно так выразиться. Где вы? Здесь». На расстоянии послышались голоса, искаженные, мечущиеся в каком-то дальнем переходе. Ладонь Гранта сомкнулась вокруг руки Софи. Божок снова возник, безмятежно таращась в никуда. «Ну вот», — произнес Грант, — «идемте, вернемся в современный Рим?» «Конечно», — он провел ладонью по ее руке, и они двинулись в обратный путь. Через инсулу, поворот налево, а затем прямо к металлической лестнице, мимо уединенного перехода, откуда доносился немолчный голос воды. Вверх по металлической лестнице, через вторую базилику, мимо Меркурия и Аполлона, а затем вверх по последней каменной лестнице к свету, и там их ждал маленький магазинчик по продаже открыток и освещенных безделушек, вполне обычный и ярко освещенный. Монах и двое юношей уже закрывали его, они пристально посмотрели на Гранта и Софи. «Больше никого», — сказал им Грант, — «мы последние». Те поклонились. «Можно не спешить», — успокоил он Софи. «Верхняя базилика открыта до захода солнца». «Где же остальные?» «Вероятно, в атриуме». Но в садике было совершенно пусто, и в базилике почти никого. Последние запоздавшие туристы торопливо уходили через главный вход. «Он собрал их снаружи», — предположил Грант. «Смотрите, вон они, идемте». На крыльце, откуда они начинали свое путешествие, стояла кучка недовольных гостей мистера Мейлера. Вандервегели, майор, леди Брейсли, Кеннет и отдельно от них Аллейн. На дороге ждали два роскошных автомобиля. Грант и Аллейн одновременно спросили друг друга, где Мейлер, а затем почти без паузы: «Вы его не видели?» Но никто, как выяснилось, мистера Мейлера не видел.